все войско поморили бы на обратном пути. Он тогда выехал на смотр столичного гарнизона. Питер, увидев его, приглашающе кивнул. Он подъехал и сказал царю: «Моя голова в твоей воле, комрад. Законы твои я порушил, но солдат наших я спас. И скажу прямо, коли в службе меня далее оставишь, всегда буду так действовать». «Дурак», — ответил Питер, — «и жена у тебя придурка. Чем она тебя кормит? Худущий, будто топорами на верфях голландцы обтесали». «Не в жене дело, а сам ведаешь. После Полтавы кровью харкаю. И опять же дурак. Чего ты по морозу на парад приехал? Полков, что ли, никогда не видывал? Макаров, поднести Даниловичу водки, а к завтраму пусть князю Меньшикову теплый кафтан сошьют на меху собольем, чтобы не морозился». Так вот и оказался у него сей кафтан. «Шпага и трость в одном футляре, золоченые, с иноземными надписями». Это презент датского короля после того, как шведский фельдмаршал Стенбок с последними резервами Карла пошел в померанский поход. Писал же Шафиров датчанам: «Поберегитесь». Они не поверили ему, думали, после Полтавы каждый может без опаски дергать шведского льва за хвост, а лев-то и всыпал датскому воинству 30, что ли, верст оно от Стенбока драпало. Пришлось за фельдмаршала Меньшикову приниматься. Осадили его в неприступной Теллингенской крепости, штурмом взяли предмостье, и капитулировал швед. Вся Померания, некогда захваченная великим королем Густавом Адольфом, оказалась в русских руках. На правах союзника датский король просил себе лучшие куски из завоеванных земель. Пожаловал он Меньшикову орден слона, прислал тогда же этот футляр с королевской тростью и шпагой, просил в свою долю Штеттин и Висмар. Но Питер ему, Даниловичу, дал полномочия решать, полагаю, все на ваше рассуждение по тамошним конъюнктурам, и он рассудил за благо передать Штеттин, Эльбинг, Штральзунд, Висмар и остров Рюген прусскому королевству. Как негодовали все европейские дворы! Он делился добычей не с союзниками, а с нейтралами. С чего бы сие? Должно, крепко подкуплен сей российский фельдмаршал Фридрихом Вильгельмом. Да и Питер был им недоволен, писал о прусском секвестре Померании. Некоторые статьи противны нашим интересам. А он, Меньшиков, и на сей раз оказался прав в расчетах. Дания, хоть и обиженная, все одно не решилась выйти из коалиции, чтоб не потерять от шведов хоть свою Норвегию. А вот прусаки, чтобы защитить от Карловых армий Штеттина и остальную добычу, изъявили готовность вступить в союзный альянс. Мы смогли увести армию из Европы обратно в Россию, а Карл перед новыми угрозами решил-таки, наконец, пойти на мирные переговоры. Питер сызнова благодарил его: «Собака, Данилыч, откуда в тебе такая дипломатическая ловкость?» В футляре с датской шпагой оказалась заложена какая-то грамота. Плещеев попросил Сашуру прочесть, оказалось на латыни. В общем, пустая бумага, случайно, видать, кто-то из прислуги засунул. Королевское общество натуроиспытателей в Лондоне, вроде нашей Академии де Сианс, пояснил Сашура Плещееву, прислала князю Меньшикову сей диплом об избрании его своим иностранным членом за полезные труды по созданию первого музеума в России. Девиз князю от общества при сём присваивался: «Virtuti duce, coniti fortuna», что значило, перевел молодой князь, «счастье — ваш спутник, но доблесть — ваш вождь». подписал